Глава 27. Падение в небо. You strike the match, burn me out so fast. Ты зажег спичку и быстро спалил меня дотла. Look what we had, how it's turned to ash. Посмотри, все, что у нас было, превратилось в пепел. Шарлотта Лоуренс. Joker's on you. Ангел. «Идиотка, научись водить, а потом садись за руль, дура!» — выплевывает потный лысый толстяк, объезжая меня справа. Его слова ничуть не задевают меня, я на них даже не обращаю внимания. Сейчас я ни о чем другом не могу мыслить, кроме как о сталкере. Зеленый еще горит. Я резко давлю на газ и проезжаю вперед, чтобы встать неподалеку от байка. Глушу двигатель и жду появления хозяина Харлея, сходя с ума от волнения. Мои руки будто не знают, куда деться. Они то гладят волосы, то чешут шею, то смахивают пыль с панели управления, то привычно царапают ногтями грудь, ища распятие. В горле пересыхает, а сердце бешено бьется о ребра, когда я наконец-то вижу его. Высокий, широкоплечий. Он не идет, а с грацией хищника скользит к байку. Мышцы рук плавно перекатываются под смуглой кожей, подчеркивая каждое его движение. На нем черные, немного подранные джинсы, белая футболка и кроссовки. Но самое главное — его лицо и волосы. Я угадала. Угадала его внешность. И выразительный подбородок, и выточенные скулы, и ровный прямой нос. Только ямочку на подбородке на таком расстоянии не видно, но я уверена, она тоже есть. Трясущимися руками я лезу в рюкзак за мобильным. Мне хочется спросить у зверя, где он. Интересно, что он ответит? Всегда остается 1% на ошибку. Перерыв весь рюкзак, я понимаю, что забыла телефон дома, оставила на комоде Джесс после просмотра видео. Я хватаюсь за дверную ручку, собираясь выйти из машины, но вдруг замираю, передумав в последний момент. Шестое чувство обретает удивительно громкий голос и буквально кричит. «Алана, само божественное провидение на твоей стороне!» Колесо неспроста спустило, и тебе пришлось ехать на чужой машине. Это шанс узнать о сталкере больше информации. Понимаешь, Алана? Такой потрясающей возможности может не появиться никогда, а время, о котором говорит зверь, не имеет четких границ. Сталкер прячет в кофр байка крафтовый пакет, усаживается на сиденье, ловко перекинув ногу, надевает на голову шлем и жмет на газ. Я задыхаюсь от волны адреналина. Бешеный стук сердца отдается эхом в ушах. Разве это не везение? Сменить, наконец-то, правила игры. Сегодня я буду преследовать его. Черный байк зверя с диким ревом срывается с места. Я немного жду, боясь привлечь его внимание. И только когда нас разделяет приличное расстояние, я завожу Мазду и трогаюсь с места. О том, в какую сторону зверь рванет, я могу лишь догадываться. Мне порой казалось, что он живет неподалеку от меня, чуть ли не в доме напротив, но это вряд ли. Шлифуя колесами проезжую часть по направлению к югу Атланты, я на несколько мгновений теряю байк зверя из виду из-за слепящего полуденного солнца. Я не успеваю расстроиться, потому что слышу рев Харлея слева. «Ты свернул», — догадываюсь я. «Тебе не уйти от меня. Можешь не стараться». Сейчас я ощущаю себя охотницей, а не жертвой. Добыча ускользает от меня. Но я кровожадно улыбаюсь, предвкушая сладкий момент триумфа. Возможно, я так и не осмелюсь признаться ему в слежке, но главное другое — я докажу себе, что могу. В моем рукаве появится козырь. Зверь выезжает в сторону пригорода. Машин на шоссе в разы меньше, чем в черте города, поэтому мне приходится сбавить скорость, но лишь на время. Зверь разгоняется до максимума, словно получил долгожданную свободу, вырвавшись из крепких оков. Теперь он даже при всем желании не заметит меня. «Давай, детка, будь послушной, не подведи меня в самый неподходящий момент», упрашиваю я Мазду, вдавливая педаль газа в пол. Графитовая хищница довольно ракочет, будто ей нравится наша погоня. Зеленые холмы, укрытые соснами и дубами, сливаются в сплошное пятнистое полотно. Вскоре дорога начинает извиваться змеей, чтобы машину не вынесло на поворотах, нужно притормаживать. Я отвлекаюсь на несколько мгновений и теряю своего хищника из виду. «Вот же черт!» — вспыхиваю я и стучу по рулю. Проехав полмили, я замечаю съезд на грунтовую дорогу. Останавливаюсь и замечаю следы двухколесного транспорта, а издали слышу приглушенное ворчание Харлея. Я растягиваю губы в торжествующей улыбке и продолжаю слежку. Дорожка петляет между деревьями. Солнечный свет почти не проникает сквозь зеленый полог пышных крон. Мне начинает казаться, что зверь все же заметил меня и специально заманил в этот густой лес. Неожиданно вдалеке появляется большой дом. Мазда ползет на первой скорости, чтобы не выдать своего присутствия. Остановившись в 500 футах от двухэтажного коттеджа в стиле шале, я наблюдаю за ним, жалея лишь о том, что у меня нет под рукой мобильного, и я не могу с помощью геолокации определить свое местоположение. Меня подмывает подкрасться к дому и подсмотреть в окна. Но останавливает внезапная мысль: а что, если зверь здесь по работе? Вдруг он в этот момент лишает жизни владельца коттеджа или целую семью? «Верно, Алана, подумай над этим. Он дьявол во плоти. Он утащит тебя в чистилище». Меня парализует от собственных мыслей. По спине будто кубик льда прокатывается, вызывая мурашки по телу. Затаив дыхание, я пробую ловить звуки снаружи, до одури боясь услышать выстрел из пистолета. Внезапный стук по стеклу с моей стороны заставляет все тело вздрогнуть, а сердце упасть в пятки. Медленно поворачивая голову, я мечтаю увидеть там кого угодно, только не зверя, и выдыхаю, встретившись с черными глазами громилы, но, переведя взгляд на его руку, застываю. Пистолет. Вот же черт! Как я могла так влипнуть? «Выходи!» — кричит здоровяк. Я отрицательно машу головой и дрожащими пальцами пытаюсь завести машину. Мужик направляет пистолет вниз, угрожая. «Кончай! Со спущенными колесами ты все равно далеко не уедешь!» Мне ли не знать об этом? Черт! Куда я приехала? Тут штаб-квартира киллеров, что ли? Покрываясь липким потом, я снимаю блок и заторможенно открываю дверь, будто снаружи стоит моя смерть. «Ты кто такая? Что здесь делаешь?» спрашивает он, недовольно кривя губы. «Ты знак не видела? Это частные владения». «Конечно, нет. Я смотрела на следы шин Харлея. Простите, мне показалось, что сюда заехал мой знакомый. Обозналась, наверное», — вру я, прикидываясь дурочкой. «Я сейчас же уеду отсюда, простите». «Знакомого, говоришь? Как интересно». Задумчиво тянет он и смиряет меня оценивающим взглядом. «Может, ты и впрямь по адресу?» «Идем». «Нет, не нужно, я уеду. Я обозналась, да, обозналась, абсолютно точно, я ошиблась». «Выходи!» Цедит он, направляя дуло мне в лоб. «Зачем я притащилась сюда? Какая же я идиотка!» «Ладно, я выйду. Уберите, пожалуйста, пистолет. Прошу вас». Мой голос кажется очень тихим от страха и напоминает треск угля в камине. Громила хмыкает, чешет щетину и прячет пушку за ремень джинсов. Я пытаюсь успокоиться, внушая себе, что он местный охранник, а охранники всегда носят оружие. Он ничего мне не сделает, а зверь должен быть в этом коттедже. Должен. Зверь защитит меня. Точно, защитит. Возможно, потом накажет своим любимым способом, но не позволит навредить мне. Сталкер сам говорил, что убьет каждого мужика, кто посмеет прикоснуться ко мне. Опасаться нечего. Нечего же. Я не слышу ни шелеста листьев на деревьях, ни хруста веток под ногами, ни пения птиц. Есть лишь бешеный стук сердца в ушах и тяжелое дыхание моего конвоира. Время словно специально прибавляет в весе и растягивается до бесконечности. Сейчас хочется нажать на пульт и перемотать момент неизбежности, либо вернуться в прошлое, свернуть к торговому центру на том злополучном перекрестке. Мой приезд сюда точно не провидение, а прихоть дьявола. «Ты заслужила наказание, Алана. Твоя душа испачкана. Сегодня придется ответить за грехи». Громил открывает передо мной дверь и приглашающим жестом предлагает пройти внутрь. Я боюсь сделать шаг и упасть в пропасть неизбежности. На негнущихся ногах я переступаю порог бандитского логова и обнимаю себя, будто замерзла. Хотя так и есть. Мне здесь очень холодно. Из глубины дома слышатся мужские голоса, их тут несколько, а я одна. «Парни, у нас тут гостья!» — громогласно кричит здоровяк, сотрясая стены своим басом. В доме виснет гнетущая тишина, а через несколько мгновений из-за угла выходят трое мужчин. Я растерянно смотрю на них, как на ошибку, выданную компьютером. Они все не он, не мой зверь. Один очень белокожий, другой смуглый и худой, третий с копной вьющихся волос и грустными впалыми глазами. «Ух ты, какая цыпочка к нам пожаловала!» — присвистывая, говорит один из них. «Ну что, есть тут твой знакомый?» — спрашивает конвоир. «Нет», — разочарованно произношу я, но вовремя опоминаясь и тараторю. «Я же говорила, что ошиблась, отпустите меня, пожалуйста!» «А вдруг наша гостья к Себастину?» — предполагает кудрявый. «Рейн, ты чего сидишь? Тащи свою задницу сюда!» — кричит смуглый себе за спину. Себастьян Рейн. Не моргая, я смотрю на угол проема. Рядом с ним появляется едва заметная тень. Я забываю дышать, увидев белый кроссовок и край черных джинсов. Поднимаю взгляд и сталкиваюсь с дьявольскими голубыми глазами. На долю секунды мои губы трогает едва заметная улыбка облегчения. Он, это он, мой зверь, Себастьян Рейн. Но спустя мгновение моя улыбка сходит, когда я сталкиваюсь с безжизненной пустотой в его взгляде. «Себастьян, знаешь ее?» — обращается к нему здоровяк, больно вцепившись пальцами в мой локоть. Мир вокруг перестает существовать. Он сужается до его губ, с которых слетает такое неправильное... «Нет, впервые вижу». «Нет, впервые вижу». «Нет, впервые вижу». «Нет, впервые вижу». «Нет, впервые вижу». Я несколько раз прокручиваю его слова в голове, прежде чем уловить смысл сказанного. «Она утверждает, что увидела в нашем лесу знакомого», — вкрадчиво продолжает здоровяк, сильнее стискивая мой локоть. «Может, она из ваших шлюх? Кого вы сюда таскаете?» — усмехается Себастьян. «Что он сказал? Я не понимаю. Шлюх? Он меня назвал шлюхой? Я шлюха?» Пространство вокруг подергивается дымкой и плывет. Кровь отливает от лица. Я физически ощущаю мощный удар под дых. Мне нечем дышать, я как рыба хватаю воздух ртом, почти не осмысливая, о чем говорят эти люди. «Шлюха? Ну что, парни, поделим ее между нами?» «Да, давайте, она сладенькая». «Детка, ты хочешь тройничок? А если сразу четыре?» «Малышка, тебе понравится». «От нас все уходят глубоко удовлетворенными». Я трясу головой, будто это поможет забыть сказанные слова, очнуться от кошмара, вынурнуть на поверхность из болота. Клянусь, если бы меня насквозь пронзила пуля, я не испытала бы ту боль, что чувствую сейчас. Сердце в груди леденеет и разлетается на тысячу осколков, реже изнутри. Несколько рук крутят меня, лапают, толкают друг к другу, как тряпичную куклу, назойливо зудят и мерзко смеются, а я падаю камнем в пропасть, глядя в бездушные голубые глаза и безмолвно спрашиваю: «Зачем ты меня убиваешь? Что я тебе сделала? Разве не ты говорил мне о чувствах?» «Отпустите ее!» Словно через бетонную стену доносится его голос. «Что такое, пожалел малышку? Если это шлюха от Гонсалеса. Вы забыли последние разборки с ним? Я еще не отошел от сотрясения. Пусть катится отсюда», — брезгливо роняет он. «Да брось», — растягивая слова, говорит один из ублюдков. «Мы один разок, девочка сама к нам пришла». «Вы, кажется, забыли, что у нас работа», — недовольно напоминает он, направляясь в нашу сторону. Зверь отрывает от меня чужие руки, распахивает дверь и резко выталкивает меня на улицу. Потеряв равновесие, я падаю на колени и слышу за спиной громкий хлопок двери.